Уж ты конь мой, конь, лошадь добрая, перевези-ка ты меня да на ту сторону да к родной матушке. В садах, огородах и виноградниках работали молчаливые рабы русские. Обливаясь потом, они носили на коромыслах воду из колодцев, поливали овощи и рыхлили землю на виноградниках. Подымая пыль, рогатые валы медленно тащили по дороге крытую повозку с двумя женами какого-то татарского князя. Лошадей татары берегли, даже царица не разрешалась впрягать в повозку лошадь. Посол Афанасий почти голый лежал на полу. Он был толст и не любил жары. Два окна, обращенные к солнцу, занавешены темной материей. Окно, выходящее в сад и затененное огромной шелковицей, открыто. На подоконнике видны кровавые пятна от спелых ягод, упавших с дерева. Рядом на стуле сидел посольский дьяк Петр Подушка. Положив бумагу на колено, повернувшись к свету, он писал под диктовку посла. «Слышишь песню, Афанасий Иванович?» — перестав писать, сказал дьяк. «Это Марфа, рязанка, хозяйское дитё укачивает». Посол утвердительно хмыкнул. «Бежали за девушкой два погонщика, два татарина. Расстилала красная девица кунью шубу, кидалась красная девица в Одарью реку, тонула красная девица, словно ключ ко дну». «Сколько тут нашего народа томится в неволе!» — продолжал Петр Подушка. «И женщин много, красавица есть. Обидно, что не для русского народа они детей рожают. Каждый год в Кафе на базарах наших людей продают». Примечание: Кафа, Феодосия. «В иное время каждый день по 3-4 галеры от пристани в Константинополь отходят, и все полным-полны. И на всех турецких кораблях русские гребцы». «Правда, правда», — вздохнул Афанасий Иванович. «Татары и детей малых в неволю берут и продают туркам. А турки их в свою веру оборачивают и военному делу обучают. Дай бог, скорее бы время пришло рассчитаться за все. И души убиенных, и полон, и кровь взыщет бог с бусурманского племени». Унылая далекая песня рязанской полонянки Марфы продолжала теснить сердце. Ни Афанасий Ногой, ни Петр Подушка издали не разбирали слов этой песни, но они понимали ее душой, всем своим существом. «Хорошо поет», — опять сказал дьяк, смахнув слезу. Во дворе лениво залаял цепной пес. В доме забегали слуги, шлепая по глиняному полу босыми ногами. Слуга тихонько приоткрыл дверь в комнату, где лежал посол. «Афанасий Иванович, к тебе Алексей просится. Зови», — послышалось в ответ. Вошел Алексей, главный приказчик Мурзы Сулеша. Примечание: Мурза — татарский князь. Загорелый, высокий, с небольшой русой бородкой и голубыми глазами. «Здравствуй, господине», — сказал он, кланяясь. «С вестями к тебе». «Говори», — Афанасий Иванович приподнялся, сел на ковер. Сейчас можно разглядеть в полумраке его тяжелое мясистое тело, грузный живот, окладистую бороду. Жирная и отвислая грудь его колыхалась, как у женщины. «Посол короля Жегемонда сегодня в Бахчисарай приехал. С ним 34 человека и 19 колымак, полных товарами, да стражи, более 300 всадников. Я с одним погонщиком говорил, свой русский. Так он сказывал, будто король хорошие поминки хану дает. Хочет, чтобы хан на московскую землю ударил. И мурзы вчера на совете жаловались, будто им жен кормить нечем. Войны хотят. Совет держали. У хана сегодня будут требовать». Алексей замолчал. Афанасий Иванович обдумывал вести. Ему пришло в голову, что скоро предстоит неприятная встреча с ханом. Сколько уж их было! И после каждый посол подолгу мучился и болел. Русская невольница Марфа продолжала свою песню. Перед новым приемом московского посла Афанасия Ногова Девлет Гирей решил выслушать советы своих приближенных. В маленькой комнате дворца, где обычно происходили секретные беседы, его с нетерпением ждали казанские вельможи-беглецы, князь Спад, Янгурчи Ази, Улан Ахмамед. Здесь же сидели знатные мурзы и чиновник турецкого султана.